Совесть – фактор ответственности индивида. Совесть есть характеристика определенного параметра души индивида, обособляющая всю конструктивность личности путем наличия ответственности. Данный фактор ответственности определяется уровневой принадлежностью в системе иерархии, где устанавливается соотносительное соответствие уровня развития индивида и уровня его ответственности. Поэтому совесть имеет свою иерархическую распределительность, и ответственность, следовательно, тоже является собой различные степени своего мощностного проявления, где низшая степень ответственности характеризуется малым проявлением ответственности или совести у индивида. Но совесть содержит в своей фактуре не только ответственность, но и принципы морально-нравственного поведения, которые складываются из собственных накоплений качественных основ, а это прежде всего базирующиеся знания полученного жизненного опыта. Совесть, как оценивающий фактор и один из параметров самоконтроля, характеризует степени соответствия производимых индивидом действий законодательным основам развития, где личность сравнивает свое поведение и функции с должными данными в основах законодательного существования. Поэтому индивид не случайно всегда знает границы должного развития, которые значительно отличаются от запрещенной формы возможного существования. И чем выше индивид по уровню, тем отчетливее он ощущает данные нормативные границы, а также лучше понимает, что можно, а что нельзя, и что конкретно способствует прогрессу, а что приводит к гибели. Тем самым, следуя правильным нормам развития, существующим в пределах данных ограничительных показателей, всякий индивид ускоряет собственное развитие. Как только личность не соблюдает хоть один закон существования, она попадает сначала частично за пределы данных границ, а потом, если вовремя не остановится и не одумается, то и вовсе деградирует и погибнет, переставая существовать духовно.